Брат и сестры. Баренбоем открыл глаза. Он сидел в треугольной ванне. Теплые струи воды приятно обтекали его тело. Напротив сидели две голые женщины. Ар, 31 год, полная блондинка, голубые глаза, большая грудь, округлые полные плечи, простоватое улыбчатое деревенское лицо. Экос, 48 лет. Маленькая, стройная блондинка, голубые глаза, лицо внимательное, умное. В просторной ванной комнате был полумрак, только три толстые голубые свечи горели по краям ванны. «Здравствуй, Моха», — произнесла маленькая женщина. «Я Экос, твоя сестра». «Здравствуй, Моха», — улыбалась полная. «Я Ар, сестра твоя». Баренбой вытер влагу с лица, огляделся, задержал взгляд на свече. «А я Баренбоем Борис Борисович. Моя единственная сестра Анна Борисовна Баренбоем Викерс погибла в автомобильной катастрофе в 1992 году близ города Лос-Анджелес». «Теперь у тебя будет много сестер и братьев», — произнесла Экос. «Сомневаюсь». Баренбоем потрогал обширный синяк на груди. «Мама уже на том свете, отец лежит после инсульта. И вероятность, что она счастливит меня братом или сестрой, практически равна нулю». «Родная кровь — не единственная форма братства». «Конечно. Есть еще братство по несчастью», — кивнул Баренбоем. «Когда живьем, в братскую могилу кладут». «Есть сердечное братство», — тихо произнесла Ар. «Это когда один другому сердечный клапан продает, а себе искусственный ставит. Слышал про такое? Неплохой бизнес». «Моха, твой цинизм скучен». Экос взяла его левую руку, Ар — правую. «А я вообще скучный человек, поэтому и живу один. А цинизм — это единственное, что меня спасает, вернее, спасало. До 2 марта». «Почему только до 2 марта?» Экос гладила под водой его запястье. «Потому что 2 марта я принял ошибочное решение. Я решил ездить только с водителем, а охранника не брать. Временно отдать его Рите Солоухиной, которой нужен водитель, потому что она шпарила руку, когда делала фондю с сыром расплавленным, сыром». «Ты жалеешь, что помог ей?» Ар гладила его другую руку. «Я жалею, что на время изменил своему цинизму». «Тебе стало ее жалко?» «Не то чтобы. Просто мне нравятся ее ноги и как она работает». «Моха, но это довольно циничный аргумент». «Нет. Если бы он был по-настоящему циничным, я бы не оказался лохом. Лохом, которого взяли голыми руками». «Разве они были не в перчатках?» — подняла тонкие брови Экос. Они с Ар засмеялись. «Да», — серьезно пожевал губами Баренбоем. «Эти суки были в перчатках. Кстати, девочки, а где мои очки?» «Ты ложишься в ванну в очках?» «Иногда». «Они же потеют». «Это мне не мешает». «Видеть?» «Думать. Где они?» «Сзади». Он обернулся. Рядом с его головой на мраморном подиуме лежали очки и часы. Часы показывали 23:55. Он надел очки, стал надевать часы. В приоткрытую дверь вошла голая девочка. 12 лет, угловатое худое тело, безволосый лобок, русые короткие волосы, большие голубые глаза, спокойное доброе лицо. Она угловато перекинула ногу через невысокий край ванны, ступила в нее, подошла к Баренбоему и опустилась перед ним на колени. «Здравствуй, Моха». Баренбоем сумрачно глянул на нее. «Я Ип». Баренбоем собрался сказать что-то, но заметил большой белый шрам на груди девочки. Он посмотрел на свой синяк. «Можно я положу тебе руку на грудь?» — спросила девочка. Баренбоем перевел взгляд на ее шрам, потом посмотрел на женщин. В центре груди у каждой тоже были шрамы. «Вас что, тоже?» — поправил он очки. Женщины кивнули, не переставая улыбаться. «Меня били в грудь ледяным молотом 16 раз». Ар приподнялась на коленях. «Смотри». Он увидел заросшие рубцы на ее груди. Я трижды теряла сознание, пока мое сердце не заговорило и не назвало мое истинное имя Ар. После этого меня отнесли в купальню, обмыли, наложили повязку на раны, и потом один из братьев прижался к моей груди своей грудью. И его сердце заговорило с моим сердцем. И я плакала. Первый раз в жизни я плакала от счастья. «А меня били 7 раз», — заговорил Экос. «Вот, видишь, один большой шрам и 2 небольших шрамика. А я тогда просто обливалась кровью. Меня взяли на даче, привязали к дубу и били ледяным молотом, а сердце молчало. Оно не хотело говорить, не хотело просыпаться. Оно хотело спать до самой смерти, чтобы сонным сгнить в гробу, как у миллиардов людей. У меня тонкая кожа. Лед прорвал ее сразу, и крови было много. Молот был весь в крови, и когда сердце заговорило и назвало мое настоящее имя Экос, меня поцеловал стучащий в губы. Это был мой первый братский поцелуй». «Поцеловал?» «Да». «Стучащий?» «Стучащий». «То есть стукач?» — неверно усмехнулся Баренбойм, глядя в большие глаза девочки. «Называй так, если тебе удобно», — спокойно ответил Экос. «Твой цинизм — это броня, единственная защита от искренности, которая тебя всегда пугала», — гладила его руку Ар. «Как только она рухнет, ты станешь не просто счастливым, ты поймешь, что такое настоящая свобода», — добавила Экос. Девочка по-прежнему стояла на коленях. По-детски вопросительно смотрела на Баренбойма. «М-да, наверное». Он с трудом оторвал взгляд от глаз девочки. «А вот меня стукач не поцеловал, а жаль». Решительно поправил очки и неожиданно резко встал. Вода плеснула на женщин. «Вот что, девочки мои, подводный массаж мне сейчас не в кайф. Значит, расслабляться мы не будем. Времени у меня нет. Зовите ваших быков. Пусть скажут на правильном русском, сколько, где и когда». «Здесь нет никаких быков». Экос вытерла ладонью лицо. «Тут только мы и служанка», — улыбалась Ар. «Еще кошка», — произнесла девочка. «Но она сейчас спит в корзине. У нее скоро будут котята. А можно мне положить руку тебе на грудь?» «Зачем?» — спросил Баренбойм. «Чтобы поговорить с твоим сердцем». Баренбойм вышел из ванны, взял полотенце, протер очки, стал вытираться, поморщился от боли. «Значит, быки снаружи, ясно?» «Снаружи?» — Экос погладила свое плечо. «Там тоже нет быков. Там только березы и снег, но он уже плохой», — добавила девочка. Баренбой угрюмо покосился на нее, обвязал свой худощавый торс полотенцем. «Где моя одежда?» «В спальне». Он вышел из ванной комнаты, оказался в просторном многокомнатном помещении. Богато обставленном. Ковры, дорогая мебель, хрустальные люстры, картины старых мастеров. Тихо звучала музыка Моцарта. Он подошел к окну, отвел штору зеленого бархата, глянул ночной березовый лес, белеющие в полутьме остатки снега. Где-то далеко лаяла собака. «Чего желаете выпить?» — раздался женский голос с акцентом. Он обернулся, а поодаль стояла тайландка, 42 года, невысокая, некрасивая, полноватая, серый спортивный костюм, синие с блестками шлепанцы на смуглых босых ногах с лиловым педикюром. «Где спальня?» Баренбой брезгливо покосился на ее ноги. «А вот и здесь». Она повернулась, пошла. Он двинулся за ней. Подвела, показала морщинистой рукой. Спальня была небольшой. По стенам индийская льняная ткань с желто-зеленым орнаментом, зеркало с подзеркальным столиком, индийский парчевый пуф, 2 большие бронзовые вазы по углам, 2-спальная кровать под индийским покрывалом. На кровати аккуратной стопкой одежда Баренбойма. Он подошел, взял, проверил карманы, бумажник, ключи. Мобильный остался в портфеле. Он надел трусы, брюки, Вместо разорванной майки была новая. «Оперативная», — усмехнулся он. Надел майку, рубашку, жилетку, стал завязывать галстук. «Можно я поговорю с твоим сердцем?» — раздался голос девочки. Он оглянулся, голая Ип стояла в двери спальни. На детском теле ее блестели капельки воды. Покончив с галстуком, он надел ботинки, пиджак, застегнул две нижние пуговицы на пиджаке, покосился на себя в зеркало, вышел из спальни, задев мокрое плечо. «Ип, чьи-то желаете выпить?» Тайланка стояла посредине гостиной. «Выпить?» — скривил он губы. «Осинового сока нет?» «И что?» — не поняла она. «Осинового сока или березового молока на худой конец?» «Березового?» — нахмурила она маленький лоб. Обреченно махнул рукой Баренбойм. «Где выход?» «А вот и здесь!» — послушно двинулась она. Прошла в прихожую, открыла белую дверь в тамбур, надела прямо на шлепанцы большие валенки с галошами, накинула серый пуховый платок, открыла толстую входную дверь, сошла вниз по мраморным ступеням. Баренбойм вышел из дома. Двор и сам дом были подсвечены. Березовый лес густо стоял на участке. Служанка шла по широкой асфальтированной дороге к стальным воротам в высоком кирпичном заборе. Шаркала валенками. Баренбойм огляделся, поднял ворот пиджака, вдохнул сырой ночной воздух, напряженно двинулся за служанкой. Она подошла к воротам, вставила ключ в скважину, повернула, ворота поехали в сторону. «Можно я поговорю с твоим сердцем?» — раздалось сзади. Баренбойм оглянулся. Дом, два этажа, белые стены, серая черепица, две трубы, ажурные решетки на окнах, медное солнце над дверью. На фоне подсвеченного дома стояла едва различимая голая фигурка. Она бесшумно подошла. В полумраке глаза Ип казались еще больше. В полутемных окнах дома никого. «Можно?» — Ип взяла влажными руками его руку. Баренбойм глянул в открытые ворота. За ними пустая ночная улица, лужи, столб, щербатый забор, обыкновенный дачный поселок. «Ты простудишься», — произнес он. «Нет», — серьезно ответила Ип. «Пожалуйста, можно? Потом ты поедешь к себе». «Окей», — по-деловому кивнул он. «Только быстро». Она оглянулась, посмотрела на качели возле беседки, потянула его руку. «Идем туда». Баренбойм пошел... Потом остановился. «Нет, мы не пойдем туда». Он глянул на ворота. «Мы пойдем туда». «Хорошо». Она потянула его к воротам. Они вышли за ворота. Ип потянула Баренбойма к обледенелому сугробу на обочине дороги. Он пошел за ней. Под его ботинками похрустывал лед. Босая Ип передвигалась бесшумно и легко. «Ангел, блядь!» — подумал Баренбойм и произнес. — «Только быстро, полминуты, серьезно говорю». Маленькая тайландка в валенках сиротливо стояла у открытых ворот. Подмосковный ветер трепал концы ее пухового платка. Ип подвела Баренбойма к сугробу, взобралась на него, лицо ее оказалось вровень с лицом Баренбойма, очки его поблескивали в темноте. Девочка осторожно обняла его худыми, но длинными руками, прижалась своей грудью к его. Он не противился, их щеки соприкоснулись. «Окей!» Он слегка отвернулся, отстраняя лицо, посмотрел на подсвеченный дом, запел басом «Darling, stop confusing me with your...» Но вдруг вздрогнул всем телом и замер. Ип тоже замерла. Они стояли неподвижно. Тайландка смотрела на них. Прошло 23 минуты. Девочка разжала руки. Баренбойм бессильно упал на обледенелую дорогу. Ип опустилась на сугроб, всхлипнула, втянула воздух сквозь сжатые зубы и жадно задышала. Уличный фонарь тускло освещал ее хрупкое, белое тело. Баренбойм зашевелился, слабо вскрикнул, сел, застонал, потом опять упал, растянувшись, жадно задышал, открыл глаза. В черном небе промеж клочковатых облаков слабо поблескивали звезды. Девочка сошла с сугроба, еле слышно хрустнув снегом, подошла к воротам, скрылась в них, раздалось слабое гудение, и ворота закрылись. Баренбойм заворочился, хрустя льдом, встал на четвереньки, пополз, потом оттолкнулся руками от земли, тяжело встал, пошатываясь, выпрямился. О, нет! Посмотрел на улицу, на сугроб. Нет, о, боже мой! Затряс головой. Подошел к воротам, стал шлепать по ним грязными руками. «Эй! Эй! Ну эй!» Прислушался. За воротами было тихо. Баренбойм кинулся на ворота, замолотил по ним руками и ногами. Очки слетели, он прислушался, тишина. Он заскулил, прижавшись к воротам, сполз на землю, заплакал, встал, отошел от ворот, пробежал на полусогнутых ногах и с разбега ударил ногой в ворота. Прислушался, нет ответа. Он набрал в грудь побольше воздуха и закричал изо всех сил. Эхо разнесло крик по окрестности. Где-то далеко залаяла собака, потом другая. «Ну, я прошу! Ну, умоляю!» — вскрикивал Баренбойм, стуча в ворота. «Ну, я же умоляю! Ну, я же умоляю! Ну, умоляю! Блядь! Ну, я же умоляю!» Истошный крик его оборвался хрипом. Он замолчал, облизал губы. Тонкий месяц выплыл из-за тучи. Две собаки неохотно лаяли. «Нет, это нельзя так!» Баренбойм отступил от забора. Очки хрустнули под ногами. Он наклонился, поднял, левое стекло треснуло, но не вылетело. Он вытащил платок, протер очки, надел. Платок кинул в лужу, всхлипнув, вздохнул, побрел по улице. Дошел до перекрестка, свернул. Дошел до другого и чуть не столкнулся с машиной. Красная Нива резко затормозила, его обрызгало из лужи. «Ты чё, охуел?» — открыл дверь водитель. 47 лет, худое морщинистое лицо, впалые щеки, стальные зубы и кожаная кепка. «Извини, друг», — Баренбойм оперся руками о капот. Устало выдохнул. «Отвези в милицию, на меня напали». «Чё?» — зло сощурился водитель. «Отвези, я заплачу». Баренбойм вытер водяные брызги с лица. Полез во внутренний карман, вынул бумажник, раскрыл, поднес под грязную фару. Все 4 кредитные карты на месте, но, как всегда, ни одного рубля. И еще одна карточка. Visa Electron с его именем. Такой у него никогда не было. У него была Visa Gold. Он повертел новую карточку. What's the fuck? В углу карточки он разглядел написанный от руки пин-код 6969. «Ну чё, долго стоять будем?» — спросил водитель. «Сейчас, сейчас. Слушай, а тут какая станция? Кратово». «Кратово?» — Баренбойм посмотрел на его кепку. «Новорязанское шоссе. Отвези в Москву, друг. 100 баксов. Так. Отошел от машины!» — зло ответил водитель. «Или до милиции. Ну, то есть до Рязанки, подвези!» Водитель захлопнул дверь, Нива резко тронулась, Баренбойм отпрянул в сторону, машина свернула за угол. Баренбойм посмотрел на карточку. «Блядь! Дары волхвов!» И с пин-кодом. «Туфта 100%!» Спрятал карточку в бумажник, сунул его в карман. Пошел по улице, мимо заборов и темных дач. Ёжился, сунул руки в карманы брюк. В окнах одной дачи горел свет. Возле других ворот была калитка. Баренбойм подошел к ней, дернул, калитка была заперта. «Хозяин!» — крикнул он. В доме залаяла собака. Баренбойм подождал. Никто не откликнулся. Он крикнул еще раз, и еще собака лаяла. Он зачерпнул мокрого снега, слепил снежок, кинул в окно веранды. Собака продолжала лаять, никто не вышел. «И не князь будить, динозавра, бля!» Баримбоем сплюнул, двинулся по темной улице. Улица стала сужаться, превратилась в грязную тропу, зеленый и серый заборы сдавили ее. Баримбоем шел, тонкий ледок хрустел под ногами. Вдруг тропа оборвалась. Впереди оказался резкий спуск, грязный, с водой и снегом, и смутно виднелась неширокая река, черная, с редкими льдинами. «Кончен бал, погасли свечи, fuck you slowly!» Баренбоем постоял, поежился, повернулся, пошел назад, поравнялся с освещенным домом и вдруг зарыдал в голос, по-детски, беззащитно, побежал, рыдая, вскрикнул, остановился. «Нет, ну не так! О, мамочка! О, мудак, мудак, ебаный! О, это просто... просто... мудак!» Высморкался в ладони, всхлипывая, пошел дальше. Свернул направо, потом налево, вышел на широкую улицу, по ней проехал грузовик. «Эй, шеф! Эй!» — хрипло и отчаянно закричал Баренбойм, побежал за грузовиком. Грузовик остановился. «Шеф, подвези!» — подбежал Баренбоем. «Куда?» — пьяно посмотрел из окна водитель. 50 лет, грубое желто-коричневое лицо, кроликовая шапка, серый ватник, сигарета. «В Москву?» «В Москву!» — усмехнулся водитель. «Ёпт, я спать еду!» «Ну, до станции!» «До станции? Да это ж рядом, что туда ехать-то?» «Рядом? Но!» «Сколько пешком?» 10 минут, ёпт! Иди вон так!» Он махнул из окна грязной рукой. Баренбоем повернулся, пошел по дороге, грузовик уехал. Впереди показались фары, Баренбоем поднял правую руку, замахал, машина проехала мимо. Он дошел до станции. Возле ночной палатки с напитками стояли белые «Жигули». Водитель покупал пиво. «Друг, слушай», — подошел Баренбоем, — «у меня большая проблема». Водитель недоверчиво покосился. 42 года, высокий, упитанный, круглолицый, коричневая куртка. «Чё? Мне надо тут дом один найти. Я не запомнил номера». «Где?» «Тут рядом». «Сколько?» 50 баксов». Водитель прищурил заплывшие поросячьи глазки. «Деньги вперед!» Баренбойм автоматически достал бумажник, но вспомнил. «У меня нет наличных. Я заплачу потом. Не канает!» — качнул массивной головой водитель. «Ну, погоди!» Баренбойм тронул грязной рукой свою щеку, потом снял с левой руки часы. «Вот, часы! Швейцарские! Они 1000 баксов стоят! Знаешь, на меня напали! Поедем, найдем их!» «Не играю в чужие игры!» — мотал головой водитель. «Дружище, ты в убытке не останешься! Если напали, иди в милицию, тут рядом!» «Нахер мне нужна милиция? Ну в чем проблема? 1000 баксов! Морис Лакруа!» Тряс часами Баренбоем. Водитель подумал, шмыгнул носом. «Не, не пойдет!» «Фу, блядь!» — устало выдохнул Баренбоем. «И шо ж ты такой неполиткорректный?» Огляделся, других машин не было. «Ладно, их потом найду. Но в Москву хотя бы можешь отвезти? Дома я тебе дам рубли или доллары, что хочешь». «А куда в Москве? Тверская? Или нет, лучше Ленинский? Ленинский проспект!» Водитель прищурился. «За 200 баксов поеду, окей. Но деньги вперед! Блять, ну я ж тебе только что сказал, меня ограбили, напали, вот залог, часы! Карточки тебе могу кредитные показать!» «Часы?» Водитель посмотрел, словно увидел часы впервые. «Сколько стоят?» 1000 баксов!» Тот засопел, скучающе вздохнул. Взял, посмотрел, сунул в карман. «Ладно, садись».